свежеобтесанных бревен. Торчали стропила, еще не покрытые тесом. Дом строится на два крыльца. Знай, мол, наших, у Саньки ноздря свистело вылезти в богатые станичники. Бывший ординарец вышел в попоне, накинутой на голову, и с некоторым страхом, приглядываясь к Ною, идущему ограду к крыльцу, скосил глаза на открытую сенную дверь, в случае чего нырнет в сень. От коня рыжего всего можно ожидать. Разве не Санька распустил о своем бывшем командире порочащие слухи по станице, а, как недавно выяснилось, конь рыжий свинью подложил большевикам? Полк не удержал и тайный сговор будто имел с неким союзом в самом Петрограде.